Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Игорь Некрасов, «Невольный маг 1. Артефакты судьбы», глава 1, «Заурядная жизнь», всего пара слов, но как точно они описывают всю мою непродолжительную жизнь. Я окончил учебу, устроился на работу в компанию по производству спортивного оборудования и на данный момент являюсь 25-летним холостяком. Родителей, их не стало довольно рано, я так называемый «сирота». Со мной в маленькой квартирке проживает моя маленькая подружка, лучшая и единственная желтоглазая кошечка. Я отношусь со всей любовью и теплом к этому комку черного цвета с бархатной шерсткой по кличке Мария. Сам я высокого роста и с симпатичным лицом, сугубо, на мой взгляд, конечно, но из-за моей слабохарактерности, просто не могу заставить женщин интересоваться собой. Хотя, раньше я и прикладывал усилия, чтобы найти подругу, но после 5-го отказа я практически сдался. Эх, беспокойство о девушке в таком-то возрасте действительно изматывает. К слову, раздумывал я об этом потому, дружище, извини, что заставил тебя ждать. Бодро выглядящий молодой человек шел ко мне с улыбкой. Это мой друг Алексей, мы с ним вместе работаем над новым проектом, и он любезно согласился подбросить меня на неожиданно возникшее свидание. Я познакомился с девушкой в очереди за стаканчиком кофе, мы немного поболтали и обменялись телефонами. Ничего страшного, ты согласился мне помочь в свой выходной день. Это я должен извиняться перед тобой. Да брось ты, помощь разрушить твое одиночество. Я буду только рад. Ты, наконец-то, обзаведешься подружкой. А он позитивно настроен. Это первое свидание за долгое время и наверняка оно закончится очередным отказом. Мой день не задался с самого начала. Как только вспомню, так смеяться хочется. Проспал утреннюю тренировку, потом чуть не застрял в лифте, а еще немного позже наступил в какашку. К тому же место встречи было назначено рядом с перекрестком, в неудобном месте и далеко от метро. Я боялся опоздать, пересаживаясь постоянно с одной линии на другую, вот и попросил его подвезти. Поехали поскорее, не хотелось бы опоздать, да и тебя надолго задерживать не хочется. Да действительно, пойдем, автомобиль тут за углом. Коротко кивнув, я направился за Алексеем. Завернув за угол, показалась его новенькая белоснежная Toyota Camry. Он молодец, вроде работаем на одной и той же работе, а смог позволить себе отличный автомобиль. Присаживайся, Андрюха. Я сел в недавно купленный автомобиль, там все еще чувствовался запах нового пластика. Спустя 30 минут, мы оказались на месте. Я посмотрел на наручные часы. Оставалось еще 10 минут до назначенного часа, и мне нечего было делать, кроме как думать о случайных вещах, опираясь на фонарный столб. Должен ли я нервничать? Ведь я действительно плох в общении с девушками. Хотя, сколько бы я ни думал об этом, это не исправит мои проблемы с амурными делами. «Привет!» Мне послышался тонкий женский голосок. Я поднял голову, оторвав свой взгляд от экрана телефона, на котором висела заставка игры Angry Birds. Передо мной стояла она, девушка из очереди за кофе, все так же мило, и синеглаза. Все будет в порядке, если я не буду нервничать, я ей понравлюсь, думаю я, и продолжаю ее игнорировать. Боже, наверное, уже, выгляжу как полный идиот. Ну же, соберись, тряпка. Привет, Анжела, сказал я и едва не подавился. Куда пойдем? Спросила она и улыбнулась. Ямки на щечках как мило. Смогу ли я заинтересовать такую девушку? Давай прогуляемся до ближайшего кафе, а там что-нибудь придумаем. Как неуверенно, и без какой-либо конкретики. Я читал, что девушки не любят таких парней, им нужны сильные и самоуверенные мужчины. Вот знаю я это, и что, знания мне никогда не помогали познакомиться, сотни видеороликов по пикапу, статьи про знакомства и прочее. Нет, нужно быть самим собой, я просто не смогу играть роль другого человека. Давай, сказала она и также мило улыбнулась. Мы направились по дорожке вперед, слева от которой были различные магазинчики, а справа проезжая часть. Я украдкой заметил Алексея, сидящего в машине и показывающего мне большие пальцы вверх. Взрослый мужик, а выделывает такие глупости. Давай перейдем на ту сторону. Я знаю отличное место, где мы сможем спокойно поболтать. Отлично, пойдем, сказал я и подумал, ага, как же, спокойно поболтать говоришь. Знать бы еще, о чем можно непринужденно говорить с девушкой. Мои шутки всегда пересекали грани дозволенного. Окружающие советовали избавиться от этой дурной привычки, но было уже слишком поздно, Я стал шутником до мозга костей, а близкое общение с девушками у меня вызывает только зуд в штанах, я начинаю представлять их полностью обнаженными. Представляю, как раскручивая их на своей мельнице, и мы вместе создаем много муки. Боже мой, наверное, любой психолог планеты Земля назвал бы мое состояние только одним словом – сперматоксикозник. А-а-а-а! Раздался пронзительный женский крик. Что? Что случилось? Я со страху начал мотать головой в разные стороны, как сумасшедший. Сумочка, он украл сумочку. Показала она рукой, в сторону улицы прямо за нами. Обернувшись, я увидел убегающего человека с маской на лице, в руках держащего черную сумочку и что-то еще. «Сделай что-нибудь!» – прокричала Анжела, с заплаканными глазами. «Ну почему? Почему? Как я оказался в такой ситуации? Мне, что, бежать за ним? Я верну ее!» – крикнул я, и как герой побежал за парнем. «Боже, что я делаю? Да кому нужна эта сумка? Да и Анжела не такая уж хорошенькая девушка!» Чтобы я рисковал жизнью ради нее или ее дурацкой сумки. А если этот человек опасен? Стой! Кричу я вслед вору дамских сумочек. А он со всех ног удирает, но я достаточно спортивный малый, так что быстро его догоню. А ну стой, сука! Грозно прокричал я. Спустя примерно одну минуту погони за парнем и тысячу мыслей в голове, что не нужно этого делать, я смог схватить его за куртку, потом резко остановиться и потянуть ее на себя. «А-а-а-а!» – раздался мужской вопль. «Что происходит? Где я? И почему? Почему мне так холодно? Боль, легкая боль в животе. И, что-то теплое на руке. Держись, дружище. Ты только держись. Кто это?» Знакомый голос. «Алексей, скорую. Кто-нибудь, вызовите чертову скорую». Паника, чей-то плач и оскорбительные выкрики где-то неподалеку. «Ты за это заплатишь, сволочь. Что происходит? Я умираю, это, тот парень, это он, меня убил», мои мысли начинают путаться, теряться, я слабею все сильнее с каждой секундой, помогите, он умирает, нет, не может быть, я хочу жить, эй ты, скотина, просыпайся, что такое хозяин, что такое, спрашиваешь, тебе пора браться за работу, жалкий рабшира, хозяин, пожалуйста, у меня все болит, разрешите сегодня отдохнуть от работы, ты должен работать столько, сколько мне нужно, живо поднимайся, хозяин, мои ноги болят, вы меня вчера столько били, а ну поднимайся, мелкий засранец, раздались громкие шлепки плетью, а-а-а, хозяин, перестаньте, пожалуйста, ты будешь делать, что я тебе говорю, жалкий раб, мужчина безостановочно продолжал наносить удары, а-а-а, громкое рыдание и оглушающий визг, вставай, я сказал, избиение не прекращалось, и маленький мальчик думал лишь о том, когда же это закончится? Он молился, он взывал к всевозможным богам, но его избиение продолжалось. Он не хотел жить, ему было больно и стыдно за свою никчемность. В этот день, именно в эту секунду, обе души освободились от своих бренных тел. Две несчастные жизни, две горькие судьбы, такие похожие, но с одной большой разницей. Одна из них хотела жить, а другая нет. Глава вторая. Деревянная пристройка рядом с конюшней, которая является одновременно хранилищем для сена и хижиной для рабов. Место, где они могут отдохнуть от тяжелого трудового дня, лежа на холодной земле и чувствуя неприятный запах. Шра, шра, как ты себя чувствуешь? Как он хоть живой, вроде дышит. Хозяин сильно его побил. Наверное, очень больно. Бедняга. Голоса детей и подростков смешивались. Они звали кого-то по имени Шра и, по всей видимости, беспокоились за его здоровье. Шра, впервые слышу это имя, но почему оно кажется мне таким знакомым? Шра, выпей воды, мягко и нежно, произнесла девочка 7-8 лет. Ты должен поправиться или хозяин от тебя избавится. Ее голос стал более тверд и рассудителен. Послушай, Анну, хозяин теряет терпение, еще немного и тебе конец. Еще один голос, но уже похожий на мальчика, того же возраста или немного старше. Что происходит? Я, что в детском саду, врачи перепутали и отвезли меня не в больницу, стоп, врачи, какие врачи, ох, голова раскалывается, хочу воды, хоть немного, пить, жалостливо, еле-еле промолвил я, из своих последних сил, сухость в горле, головная боль и ушибы по всему телу, вот что сейчас меня волнует, а не какой-то хозяин, вот, держи, я открыл глаза, от того, что почувствовал легкое прикосновение к моей руке, девочка, поднесла треснутую чашу с не самой чистой водой к моим губам. Я делаю несколько глотков, и сразу же чувствую легкую боль в горле. Более 3 дней без еды и воды, мальчик, которого все называли Шра, провел лежа на мягкой постели из сена, которую ему благородно соорудили другие дети из своих кроваток, позабыв, что такое вкус хлеба или ощущение влажности в горле от выпитой воды. Жидкость, которая влилась в его рот, причинила лишь боль и заставила поперхнуться. Но она немного, лишь немного прояснила разум. Он стремительно начал вспоминать, что произошло с ним ранее. Все тело болит, даже волосы, что со мной произошло. Я помню, я что-то помню, осколки прошлого, воспоминания 2 разных людей, они перемешались в моей голове. Кто я? Мальчик по имени Шра, или парень по имени, а как же меня звали раньше? А-а-а, моя голова, невольно выкрикнул я, но мой голос послышался мне хриплым и детским. Сильная острая боль пронзила мою голову, воспоминания 2 душ нахлынули огромной волной, заставляя сознание расширяться слишком быстро. Мне плохо, и голова кружится, я теряюсь в мыслях. Мальчик потерял сознание. Я очнулся ближе к ночи, перед моими глазами без конца крутились события прошлого. Жизнь, которую я прожил сам, и жизнь Шра, который был рабом более 20 лет с самого раннего детства. Воспоминания жизни раба не укладываются в моей голове, они расплывчаты и в то же время однообразны. Ежедневная тяжелая работа, ужасная еда и наказание, плетью или палкой, на выбор хозяина. Но это, я еще могу понять и даже принять. Наказание вышестоящим начальником нижестоящего работника всегда было в порядке вещей. Единственное, что вгоняет меня в ступор и не дает покоя, это один вопрос: почему я помню почти 20 лет рабства, а имею тело ребенка? Я начинаю думать о прошлой жизни, копаясь в 1000 воспоминаний. Вижу, умер, так глупо умер, ха, погнался за вором, ха-ха-ха. Анжела, наверное, была в ужасе, хах, ох, черт. Получается, я попал в другой мир, как в какой-нибудь манге или аниме, но, я стал не героем, а всего лишь рабом, еще и каким-то странным, странным долгорастущим рабом. Теперь меня зовут Шра, и у меня очень слабое тело, даже для ребенка. Возможно, с ним что-то не так, либо это болезнь, либо что-то еще. Я смотрю на свои маленькие ручки и маленькие ножки, так странно, не могу поверить, что я оказался в чужом теле. Мальчик отвел взгляд от себя и направил на других детей в комнате. Я помню, что все эти дети здесь недавно, каждые несколько лет дети меняются, и только лишь дети работают на хозяина. Может, малолетние рабы стоят дешевле, а когда они подрастают, их перепродают дороже. Или хозяин, нет, ничего такого нет в моих, или его воспоминаниях. Ох, я запутался, ладно, раз я в теле кого-то, по имени Шра, значит, буду им. Не знаю, как хорошо у меня это получится, но раз я имею набор его воспоминаний, должно быть проще выдавать себя за другого. Тем более, язык речи, я понимал, что говорили эти дети, видимо, знания языка достались мне вместе с его памятью. И, мне вспоминается, до теперешнего хозяина был его отец, он давал мальчику бумажную работу. После того, как узнал, что он бесполезен в физическом труде, обучив его низкому уровню письменности и чтения, позволял копировать странные книги, смысла которых даже я сейчас понять не могу. Нужно выбираться отсюда, но как? Я же ничего не знаю об этом мире. В памяти Шра нет ничего, все теряется среди однообразных многотысячных дней. Я чувствую, я помню, как в какой-то момент он потерял волю к жизни. Бедняга, в последний раз, когда его избивал хозяин, он перестал бороться за жизнь и отпустил свою душу. Грустно, очень грустно, у него и у всех этих детей такая тяжелая жизнь. Бедные дети, они не заслуживают подобного обращения. Но почему я угодил в другой мир и занял его тело? Какие причины были для этого? Мне, что дали второй шанс? Если я правильно понял, то моя новая жизнь в опасности. Детишки говорили, что если я не поправлюсь, от меня избавятся. В лучшем случае, меня продадут другому хозяину, в худшем, просто убьют. Мне нужно доказать свою значимость, пока я не придумаю, как сбежать. Мальчик, которому на вид не больше 10 лет, в душе был уже достаточно взрослым парнем, а в памяти его хранилось в совокупности более 40 лет, 2 прожитых жизней. Он постарался встать на ноги и пройтись хоть немного, чтобы оценить свои силы. С огромным трудом он перевернулся на живот, потом, упираясь руками о землю, смог встать на колени. Ему удалось дотянуться до какой-то палки, лежащей неподалеку. которой, по всей видимости, собирали корм для лошадей в кучу. Используя ее как опору для ходьбы, он поковылял к выходу из дома. «Эй, ты что делаешь, Шра?» – шепотом произнесла девочка. По всей видимости, она проснулась от моих кряхтений. Нужно ей что-то ответить. Шра с ней не особо разговаривал, да и вообще он был замкнутым ребенком. «Я хочу пройтись, мне нужно размять свои ноги», – ответил я вполголоса, не желая разбудить и других детишек. «Подожди, я помогу тебе», — сказала она, и поползла ко мне. Быстро и бесшумно, как призрак в ужастиках, я даже немного перепугался от этого. «Анна», — так звали эту девочку, она подхватила меня под плечо и повела наружу. Тихонько открыла дверь, и мгновение спустя мы оказались на улице. «Спасибо», — ответил я, в благодарность за ее помощь. «Я чувствую себя неуютно в этом теле. Оно такое слабое. Похоже, я даже передвигаться сам не в состоянии». «Не стоит, мы ведь друзья и должны помогать друг другу», — мило улыбаясь, говорила она. «Даже у раба есть друзья, а вот у меня к 20 годам уже их не осталось. Чем ты хочешь заняться?» — спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Немного пройтись», — ответил я немного смущенно от столь пристального взгляда кореглазой девчонки. «Нам не стоит надолго задерживаться, давай немного погуляем. Но если нас увидит, скажем, что я помогала тебе дойти до туалета». «Хорошо, мне так неловко, я никогда толком не общался с детьми». Но Анна, довольно сообразительная девчонка, похоже, эта тяжелая жизнь заставила ее стать такой. И вот, спустя секунду я топаю до туалета, под ручкой с девчонкой. «Ну, а что еще делать в таком состоянии? Я же не использую детский труд в своих целях, и уж тем более, я не просил ее о помощи». Спустя 10 минут, вдвоем, туда-сюда мы, наверное, прошагали уже около 200 метров. Я чувствую, что тело привыкает к нагрузкам, похоже, я поправляюсь. «Давай, девочка, веди меня вперед, да еще и магии какой-нибудь обучи. А если в этом мире нет магии, то, пожалуйста, верните меня обратно. Там я хоть какую-то карьеру построил, всяко лучше, чем быть рабом». «Ты не устал?» — заботливо спросила она. «Устал, стыдно признавать, но я, правда, устал. Хоть и боли, когда я наступаю на землю, больше нет. Давай присядем, отдохнем. Давай. Ох, спасибо тебе, добрая девочка. Раньше я мог часами бегать без передышки, еще и упивался кофеином. А сейчас каких-то 10 минут меня валит с ног, как унизительно». Мы уселись неподалеку от конюшни и молчаливо отдыхали. Дул легкий прохладный ветер, а в небе мелькали миллионы маленьких звезд. Когда же я так в последний раз сидел и смотрел на небо? Вот так просто, без лишних мыслей, мог позволить себе отдохнуть, посидеть в тишине и спокойствии, не задумываясь о будущем. Прошла пара минут, мы сидели и молчали, но девочке рядом было неспокойно. Она все время ерзала и поглядывала на меня. Похоже, она что-то хочет. Вдруг она резко повернулась ко мне и уставилась прямо в глаза. «Шра», — произнесла она шепотом. Потом девочка отвела взгляд и устремила его в небо. «Что с нами будет, Шра?» — произнесла Анна, с задумчивым видом продолжая смотреть на звезды. «О чем ты говоришь? Наверное, стоит уточнить, что же такого у нее могло случиться. Ты думаешь, мы всю жизнь будем рабами? Эх, а мне-то откуда знать? Я в сознании всего пару часов, да еще и умер недавно. Мне бы кто помог, да ответил на мои вопросы. Ладно, похоже, ей в тягость подобная жизнь. Могу представить, конечно, точнее, можно сказать, я и сам ее прожил. Нужно ее успокоить, обнадежить, что ли? Ну же, думай, я взрослый, умный, успешный парень. Эх, кого я обманываю? Я не знаю, Анна, в будущем все может измениться к лучшему, главное не унывать. Ну, вот сморозил какую-то глупость. От меня никакого толку, что я могу сказать или посоветовать маленькой девочке. Ты, правда, так думаешь?» — приободрившись, произнесла она. «Конечно, мир же не стоит на месте». Она снова посмотрела на меня, но уже с надеждой в глазах. «Похоже, у меня получается ее приободрить. Может, я не ту профессию выбрал в прошлой жизни, мог бы стать психологом. Когда-нибудь рабство отменит, и все мы будем свободными, наши желания исполнятся, и все будет хорошо». Не знаю я, что говорить ей. «Можно, я уже вернусь в свою кроватку? У меня есть желание». Ее маленькие пухлые щечки покраснели. «Я ведь не сказал ничего такого, чего это она раскраснелась. Ну, ты слышал об авантюристах?» — произнесла она, скромно перебирая ручками и пожимая плечами. «Авантюристы. Так, это уже интересно, Похоже, она знает что-то полезное. Нет, не слышал, я с рождения стал рабом, и мало что знаю о том, что происходит за пределами фермы. Мама читала мне сказки об авантюристах, едва заметно, но я вижу, как она расстроилась, вспоминая родителей. Бедняжка, прекрати меня расстраивать, я же довольно ранимый. О том, какие они гордые и сильные. Авантюристы не боятся опасности и помогают людям, выполняют сложные задания и сражаются с опасными монстрами. Монстрами, монстры. Тут правда есть монстры, значит, и магия должна быть. Если так, то я сбегу отсюда с ее помощью. Да, это такие большие собаки или страшные кони. Они очень опасны, и только авантюрист может с ними справиться, говорила она, кивая головой. Она так радостно рассказывает об авантюристах. Я уверен, она и сама хотела стать одной из них. Но она преувеличивает в силу своего возраста, или правда существуют такие страшные звери в этом мире? А откуда взялись эти монстры? Мне действительно интересно, точнее сказать, это единственное, что меня волнует. Я должен узнать, есть ли в этом мире что-то магическое. Но напрямую я спросить не могу. Вдруг она испугается и расскажет хозяину, что я какой-то странный, а он начнет меня пытать, если не убьет сразу. Я уж точно поддамся пыткам и все расскажу как миленький, а уж потом меня казнят, если не будут ставить опыты. Мне нужно выудить хоть что-то у нее, любая информация будет полезной. Не знаю, они просто есть, задумчиво ответила она мне. Понятненько, хотя правда, чего я пристал к девчушке, на этой ферме она почти год, а тогда ей, наверное, было лет 5, хорошо, что она хоть это помнит. Ох, эта информация из памяти прежнего владельца тела возникает именно тогда, когда мне нужно. Если подумать, за все время, что я, он, был тут, никто из детей не говорил о магии. Черт, неужели мне придется прожить всю оставшуюся жизнь в качестве раба? Нет, я не согласен с этим. Авантюристы, как они побеждают монстров? Наверное, они необычные люди или обладают странными способностями. Они побеждают благодаря упорству и отваге. Так мне говорила мама. Ясно, понятно, что ничего не понятно, не особо-то много информации она мне рассказала. Авантюристы да монстры какие-то, хэмэм, что же мне еще такого спросить? Знаешь, Шира, а ты изменился, раньше ты не был таким разговорчивым, но мне нравишься новый ты, улыбнулась она и широко расправила уголки губ. Изменился, точно, я совсем забыл, что нужно играть роль раба Шира. Надеюсь, она не расскажет хозяину. Плохо, не хочу умирать и во второй раз. Анна, ты права, мы задержались. Как только я решил предложить вернуться, мне послышались шумные шаги. Кто-то подходит к зданию с другой стороны. Анна, кто-то идет, нам нужно вернуться. Бежим, пискнула она, подхватила меня, и мы поскакали внутрь. Мы моментально вернулись в пристанище рабов. Анна пожелала добрых снов и шмыгнула в свою кроватку. Я сделал то же, и мы смогли лечь, при этом никого не разбудив. Осталось надеяться, что нас никто не заметил, пока мы сидели снаружи и беззаботно болтали. «Эй, рабы!» — с грохотом открыл дверь высокий мужчина. «Вставайте!» — проревел он. От громких слов все крепко спящие дети подскочили со своих лежанок и начали осматривать испуганными глазами своего хозяина. «Вас всех решили продать на аукционе завтра утром, так что помойтесь и почистите зубы. Вы должны выглядеть опрятно, чтобы мы получили за вас...» Он оглядел детей с пренебрежением. «Хоть что-то, че это он на меня так смотрит? А, так ты живой. Похоже, я и за твою жизнь что-то получу». Он начал двигаться в мою сторону, подходя все ближе и ближе. Мне стало жутко страшно, ноги начало трясти, а по коже пробежали леденящие мурашки. «Что ему от меня нужно? Оставь меня в покое, изверг». Приблизившись, мужчина схватил меня за подбородок и приподнял лицо вверх. Он осматривал мое лицо и шею, потом переключился на ноги, руки и живот. «Раз ты жив, похоже, придется потратить на тебя эликсир». Мужчина с отвращением осматривал меня на предмет нанесенных им же побоев. «Какой лицемер, сам же избил, а теперь скупиться на эликсиры». Я почувствовал неприязнь от его прикосновения и внимательного взгляда на своем теле. Мальчик начал осторожно осматривать хозяина в ответ. Высокий мужчина, одетый в плотно облегающий кафтан желтого цвета до самой талии. Просторные манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, а под ним виднелось еще что-то белого цвета. А вот короткие черные штаны длиной до колен были широкими. Хозяин не выглядел как-то особенно, и уж точно не был похож на мага. Обычный аристократ, чувствующий свое превосходство над слугами и рабами. «Помогите ему завтра, если он сам не сможет помыться», — сказал хозяин и убрал руку от моего подбородка. Он, наконец, отвернулся и принялся раздавать указания другим детям. «Стоп, а о каком эликсире он говорил? Интересненько, спрашивать его я, конечно, не стану, но это непонимание всего происходящего меня пожирает. Раз он упомянул о нем, лишь после того, как осмотрел мои синяки, значит, этот эликсир должен избавить меня от них». «Точно, и как с таким недюжим умом? Я работал низкосортным инженером. Надеюсь, все меня поняли. А теперь живо всем спать», — закричал хозяин и направился к выходу. Он с грохотом хлопнул дверью, да так, что она чуть не сорвалась с петель. Когда он ушел, через несколько секунд, на лицах детей появилась гримаса легкого отчаяния. Чувствовалось их переживание, они не знали, что будет дальше, не знали, что их ждет. Каким бы ужасным и жестоким ни был хозяин, он избивал только за дело и никогда не издевался, если, конечно, ты прилежно работал. В основном, всегда доставалось только Ширу, за то, что он был никчемным помощником, совершенно в любом деле. Буквально через минуту, после того, как хозяин ушел, дети стали шептаться друг с другом. «Из-за чего нас продают? Что случилось? Куда мы попадем? Меня только полгода назад купили. Меня год назад. А если мы попадем к плохому человеку? Я не хочу, чтобы меня продавали». Дети продолжали шептаться и настолько тихо, что сам Шира едва мог слышать и различать их слова. Это продолжалось около 15 минут, но от усталости они снова захотели спать. «Значит, нас хотят продать. Странно, это происходит гораздо раньше, чем обычно. К тому же он и меня собирается продавать, по всей видимости. Может, что-то случилось, но что? Эх, я без понятия. Нужно покопаться в памяти бывшего владельца этого тела, все же он прожил на этой ферме всю жизнь. Кстати, очень странно, почему меня не продали раньше, ведь я был настолько никчемен. Ну ладно, сейчас не время об этом думать. Так, периметр охраняется сторожевыми псами, со своей ловкостью, я точно не смогу от них убежать. Еще и хозяин неплохо стреляет из лука, я это помню, он вроде даже занимал первое место среди знати. Он, наверное, будет рад меня подстрелить, пока я буду волочить ноги по полю, а после натравит собак. Не-е-е, к такой смерти я не готов. Но как же мне сбежать? Не вижу выхода. Будь я немного посильнее, может быть и получилось. Но вот что делать после, еще и эта метка раба. Раньше я ее не замечал, но теперь увидел, в момент, когда хозяин меня осматривал. Пока он поднимал мои руки, я заметил метку в виде восьмерки или скорее знака бесконечности на левой руке. Если я сбегу, и кто-то ее увидит, что же тогда случится? Я ведь даже не знаком с законами этого мира, может, меня погладит по головке, а может, повесит, кто знает. И почему именно знак бесконечности? Ох, от всех этих раздумий у меня голова заболела, нужно выспаться. Вряд ли, я что-то дельное придумаю сейчас, завтра перед продажей, еще будет немного времени. Тем более нас будут перевозить в новое место, может, удастся убежать по дороге. Ладно, утро вечера. Глава 3. Меня разбудили громкие и многочисленные голоса детей. Всего их было порядком 15, многие из них были возрастом постарше, примерно лет 12. Они продолжали обсуждение вчерашней вести от хозяина, но это продолжалось недолго, их прервала неожиданно открывшаяся со скрипом дверь. В нее вошла девушка, лет 20 на вид, в нежно-желтом платье, что опускалось ниже колен и довольно откровенным вырезом на груди. Привлекательную внешность девушки я сразу подметил и уставился на нее, разглядывая ноги и посматривая чуть ниже шеи, на грудь. В общем, в руках у нее был какой-то чемоданчик коричневого цвета, с разными по размеру инструментами, выглядывающими из него. Я вспомнил, кто она такая. Эта девушка мелькала в его воспоминаниях, одна из дочерей хозяина, Дарья. Всплывающие моменты памяти. Пока что я могу видеть только что-то связанное с предметом или человеком перед своими глазами. Или если поднапрягу свои мозги, но тогда начинает болеть голова. Но я все равно не могу вспомнить, как все началось, как этот мальчик стал рабом, кто его родители и почему он, я, не взрослею как другие дети. Наверное, он и сам не знал. Так, детишки, соберитесь и позвольте мне на вас взглянуть. Добрым и звонким голоском произнесла Дарья, сбив меня с мысли. Дети быстро выстроились перед Дарьей, и только Шира, слабый мальчик, все еще пытался подняться, а после ему еще нужно было преодолеть расстояние в 7 метров. «Ты, ты и ты, а еще ты», она показывала пальцем на детей, отсеивая одних от других. «Вы идите мыть волосы, как закончите, я вас подстригу, а то вы слишком заросли, детишки», мило улыбнулась она. «Остальные отправляйтесь работать, сделайте все свои обычные дела на ферме. Потом, как закончите, возвращайтесь, я объясню вам, что делать дальше». Закончив свои объяснения, она, наконец, обратила внимание и на меня. «А ты, Рапшира, отдохни, поешь и восстанови как можно больше сил, до завтрашнего дня», со строгим видом произнесла Дарья. Ее красивое и утонченное девичье лицо в момент изменилось на лицо старой ведьмы. «Да, хозяйка», ответил я, пряча глаза внезапно обозленной на меня девушки. «Че это она? Красная армия внезапно напала? Анна, ты ведь Анна?» — прищурилась Дарья, посмотрев на пухлую девочку. Пока я осматривал толпу перед собой, невольно задумался, а действительно, чего это Анна такая пухлая? Она сильно упитанная девочка для подобного образа жизни. Это ее так откормили родители до того, как она попала в рабство, или тут подкармливают, пока никто не смотрит? «Да, я Анна, хозяйка», — склонив голову, ответила девчушка. «Сходи и принеси ему воды, и немного еды, и стой, что осталось на кухне». «Слушаюсь, хозяйка». Анна убежала, а хозяйка продолжила раздавать свои поручения. «Пока я подстригаю волосы одного, другие состригают ногти на руках и ногах, чистят нос, уши и зубы. К обеду вы все должны быть готовы, вымытые, ухоженные и плотно поевшие». Дочь хозяина увела первого на стрижку, а другие принялись выполнять оставленные ею поручения. Вскоре Анна вернулась с подносом, а на нем красовался свежий хлеб, пара яблок, большой стакан воды и маленькая бутылочка с воткнутой в горлышко пробкой. «Вот, Шира, это для тебя, а эту бутылочку мне сунул хозяин и сказал, чтобы ты ее выпил». Анна присела рядом и аккуратно поставила поднос на землю. «Спасибо, большое спасибо», — сказал я и кивнул несколько раз. «А ведь я изрядно так проголодался, будто целый год не ел». «Да ладно тебе, не стоит меня благодарить», — улыбнулась Анна и побежала работать. Я осмотрел странную бутылочку, взял ее в руку, покрутил по-всякому. Очевидно, это та самая бутылочка, именуемая эликсиром. Не знаю, что со мной будет, но лучше сначала поем, а уж потом выпью и его. Я взял кусок свежего хлеба с подноса и сразу учуял, как он вкусно пахнет. Насладившись его сладким запахом, откусил половинку, прожевал. Хлеб будто таял во рту, казалось, что ничего вкуснее я никогда не ел. Подобный вкус был похож на тот, что я ощущал в своем мире, но с нотками чего-то странного. Я был не в силах его описать, или подобрать что-то схожее изобилие вкусов, испробованных мной раньше. Когда я решил, что это бесполезное занятие, думать о вкусах, будто мне заняться больше ничем, я взял стакан и сразу обратил внимание на воду. Она была чистой и прозрачной. В воде я увидел свое кривое отражение. Черные волосы, зеленые глаза и довольно миловидная внешность. Я бы даже сказал, что он похож на меня в детстве. Пригубив холодной водицы, я принялся доедать хлеб, отобедав им, взялся за яблоко, но второе не осилил. К слову, яблоко также имело странный вкус, может, это одна и та же добавка. Хотя стоп, какая может быть добавка в яблоке? Может, дело в земле, из которой это все растет? Любопытно. Потом я снова обратил внимание на бутылочку. Настало время для эликсира, я снова взял ее в руку и с предвкушением выпить нечто особенное, выдернул пробку. В нос ударил резкий аромат, колючие ноты цитруса, по запаху казалось, что я нюхаю апельсин или что-то подобное. Спустя минутку, я все же решился выпить его залпом, но ничего странного не почувствовал, кроме знакомого апельсинового вкуса. Но к моему удивлению, через несколько минут я почувствовал легкость и ощутил, как боль уходит. Синяки с тела пропали, дышать стало легко, а разум стал ясен как никогда. Так и прошло все оставшееся утро. Одни работали, пока другие приводили себя надлежащий вид. Я же просто валялся и отдыхал. «Ну а что?» — так мне сказала Дарья. «Кто я такой, чтобы спорить с хозяйкой?» Через пару часов всех повели мыться, мальчиков и девочек в одно и то же место. Детям дали ведра с едва теплой водой, тряпки и пару кусков мыла на всех. Я отводил взгляд и сторонился остальных, негоже взрослому дядьке находиться в подобном месте и в подобной ситуации. Через еще несколько часов, когда все были готовы, нас рассадили по повозкам. Ухоженные и опрятные, приятно пахнувшие дети, которых везут на рыночную площадь для продажи. Всего две повозки, в сопровождении хозяина и двух стражников. И, конечно, пара сторожевых псов, как же без них. Вот значит, как это происходит, я никогда раньше не присутствовал при продаже. Самое время подумать о побеге, мы даже не связаны и повозка не закрыта. Хоть выпрыгивай и беги прямо сейчас, но оказаться покусанным псом я бы не хотел. Да и если вспомнить, то, как я взбирался на повозку, точнее мои попытки взобраться. Хозяин издевательски смотрел на мои жалкие потуги, потом сжалился и приказал стражнику мне помочь. Тот подхватил меня за талию и небрежно закинул в повозку. Так что скорее я переломаю свои ноги, спрыгивая с повозки, чем успешно сбегу. Трогай, скомандовал хозяин, и мы сдвинулись с места. Наконец, я смогу увидеть что-то дальше той деревянной тюрьмы и почувствовать чистый запах природы. Выглядывая из повозки, я смог увидеть богатые фирменные поля издалека. Янтарное пшено укрывало все вокруг, а ее сменяли зеленые просторы и ветвистые деревья. Щебечущие птицы где-то сверху, которых я не могу разглядеть из-за слепящего солнца. Мы двигаемся по тонкой извилистой песчаной дороге, на которой редко встречаются ушибы. Меня даже немного укачивает с непривычки, но приятный свежий воздух, в отличие от запаха навоза, что забивал ноздри, был весьма кстати. Я огляделся еще раз и увидел вдали и другие повозки с рабами. Похоже, вокруг одни фермы, и все хозяева в один день решили продать своих рабов. Странно как-то. Может, хозяин пошутил, и рабство отменили, а это был его способ рассказать нам. Нет, не может быть, зачем же нас так намывали и готовили? Точно будут продавать, но какая причина может быть для продажи всех рабов сразу? Город, прокричал один из стражников. Вот сейчас я и узнаю, пока я тут любовался природой, мы уже прибыли на место. Около получаса в пути, и мы уже у города. Сейчас меня продадут какому-то извращенцу, и пиши, пропало. Пора бы уже признаться, шансов сбежать у меня не было, точно не в таком слабом теле. Почему я не получил какого-нибудь дара, как все нормальные попаданцы в другие миры? А, бог или кто там закинул меня в эту дыру и в это глупое тело? А ну дай мне крутую силу и невероятные способности, и дракона в придачу. Ну, да, совершенно никакого ответа, и чего я только ожидал. Проезжайте, проезжайте, прокричал кто-то снаружи. Похоже, мы въезжаем в город. Так, нужно подготовиться, если я буду стоять во всей красе, с вытянутой спиной. Может, меня купит какая-нибудь красивая леди и будет поручать несложные задания. Будет меня обнимать, мыть, кормить. Эх, что-то я размечтался, пора возвращаться в реальность. Скорее меня будут бить, когда узнают, что я такой слабый и странный. Выходите по одному, скомандовал бородатый стражник. Нас начали сгонять с повозки и везти на площадь. Там уже стояли сотни рабов, готовившихся на продажу. Выставочный комплекс рабов, большое количество подиумов, на которых умещалось до 20 рабов в ряд, их всех выставляли по росту. Различные противные на вид богатеи ходили рядом, осматривая рабов, открывая им рты и осматривая зубы.